Ольга Николаевна оживилась и повеселела еще больше, но Лесницкий приумолк и до самого дома мысленно жестоко издевался над собой. Ольга Николаевна при всем своем уме искренне верила в то, что после объяснения они станут друзьями. Наружно Лесницкий поддерживал в ней эту уверенность, но в душе почти возненавидел ее, и через несколько дней, поймав себя на мучительном выискивании отрицательных черт в характере и наружности, Ольги понял, что стоит на грани подлинного, большого чувства. Иссекали дни отпуска, оставляя в сознании невыбродивший осадок. Добровольческая армия, пополненная и отдохнувшая, готовилась наносить удары. Центробежные силы влекли ее на Кубань. Вскоре Горчаков и Лесницкий покинули Новочеркасск. Ольга провожала их. Черное шелковое платье подчеркивало ее неяркую красоту. Она улыбалась заплаканными глазами, некрасиво опухшие губы придавали ее лицу волнующе трогательное, детское выражение. Такой она и запечатлелась в памяти Лесницкого. И он долго и бережно хранил в воспоминаниях среди крови и грязи пережитого ее светлый, немеркнущий образ, облекая его ореолом недосягаемости и поклонения. В июне добровольческая армия уже втянулась в бои. В первом же бою ротмистру Горчакову осколком трехдюймового снаряда разворотило внутренность. Его выволокли из цепи. Час спустя он, лежа на фурманке, истекая кровью и мочой, говорил Лесницкому: «Я не думаю, что умру. Мне вот сейчас операцию сделают. Хлороформу, говорят, нет. Не стоит умирать, как ты думаешь? Но на всякий случай. Находясь в твердом уме и так далее, Евгений, не оставь Лёлю. Ни у меня, ни у нее родных нет. Ты честный и славный. Женись на ней. Не хочешь?» Он смотрел на Евгения с мольбой и ненавистью, щеки его, синевшие небритой порослью, дрожали. Он бережно прижимал к разверстому животу запачканные кровью и землей ладони, говорил, слизывая с губ розовый пот: «Обещаешь? Не покинь ее, если тебя вот так же не изукрасят русские солдатики. Обещаешь? Молчишь? Она хорошая женщина». И весь нехорошо покривился. «Тургеневская женщина! Теперь таких нет! Молчишь?» «Обещаю!» «Ну и ступай к черту! Прощай!» Он вцепился в руку Лесницкого дрожливым пожатием, а потом неловким отчаянным движением потянул его к себе и, еще больше бледнее от усилий, приподнимая мокрую голову, прижался к руке Лесницкого запекшимися губами. Торопясь, накрывая полы шинели голову, отвернулся, и потрясенный Лесницкий мельком увидел холодную дрожь на его губах, серую влажную полоску на щеке. Через два дня Горчаков умер. Спустя еще один день Лесницкого отправили в Тихорецкую с тяжелым ранением левой руки и бедра. Под станицей Кореновской завязался длительный и упорный бой. Лесницкий со своим полком два раза ходил в атаку и контратаку. В третий раз поднялись цепи его батальона. Подталкиваемый криками ротного «Не ложись, орлята, вперед! Вперед за дело Корнилова!» он бежал по нескошенной пшенице тяжелой трусцой, щитком держа в левой руке над головой саперную лопатку, правой сжимая винтовку. Один раз пуля с звенящим визгом скользнула по покатому желобу лопатки, и Лесницкий, выравнивая в руке держак, почувствовал укол радости мимо. А потом руку его швырнуло в сторону коротким, поразительно сильным ударом. Он выронил лопатку и сгоряча, с незащищенной головой, пробежал еще десяток саженей. Попробовал было взять винтовку наперевес, но не смог поднять руку. Боль, как свинец, в форму тяжело вливалась в каждый сустав. прилег в борозду, несколько раз, не осилив себя, вскрикнул. Уже лежачего пуля куснула его в бедро, и он медленно и трудно расстался с сознанием. В Тихорецкой ему ампутировали раздробленную руку, извлекли из бедра осколок кости. 2 недели лежал, терзаемый отчаянием, болью, скукой. Потом перевезли в Новочеркасск. Еще 30 томительных суток в лазарете. Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, острый запах йода, карболки. Изредка приходила Ольга Николаевна. Щеки ее отсвечивали зеленоватой желтизной. Траур усугублял невыплаканную тоску опустошенных глаз. Лесницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо, воровски прятал под одеялом порожний рукав рубашки. Она словно нехотя выспрашивала подробности о смерти мужа, взгляд ее плясал по койкам, слушала с кажущейся рассеянностью. Выписавшись из лазарета, Лесницкий пришел к ней. Она встретила его у крыльца, отвернулась, когда он, целуя ее руку, низко склонил голову в густой повити коротко остриженных белесых волос. Он был тщательно выбрит, защитный щегольской френч сидел на нем по-прежнему безукоризненно, но пустой рукав мучительно тревожил. Судорожно шевелился внутри него крохотный, забинтованный обрубок руки. Они вошли в дом. Лесницкий заговорил, не садясь. Борис перед смертью просил меня. Взял с меня обещание, что я вас не оставлю. Я знаю. Откуда? Из его последнего письма. Желание его, чтобы мы были вместе. Разумеется, если вы согласитесь, если вас устроит брак с инвалидом. Прошу вас верить. Речи о чувствах прозвучали бы сейчас, но я искренне хочу вашего благополучия. Смущенный вид и бессвязная, взволнованная речь Лесницкого ее тронули. Я думала об этом, я согласна. Мы уедем в имение к моему отцу. Хорошо. Остальное можно оформить после. Да. Он почтительно коснулся губами ее невесомой, как фарфор, руки, и когда поднял покорные глаза, увидел бегущую с губ ее тень улыбки. Любовь и тяжелое плотское желание влекли Лесницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. К сказке тянулось уставшее от боевых будней сердце. И он наедине с собой рассуждал, как герой классического романа, терпеливо искал в себе какие-то возвышенные чувства, которых никогда никому не питал, быть может, желая прикрыть и скрасить ими наготу простого чувственного влечения. Однако сказка одним крылом касалась действительности. Не только половое влечение, но и еще какая-то незримая нить привязывала его к этой случайно ставшей поперек жизни женщине. Он смутно разбирался в собственных переживаниях, одно лишь ощущая с предельной ясностью, что им, изуродованным и выбитым из строя, по-прежнему властно правит разнузданный и дикий инстинкт. «Мне все можно». Даже в скорбные для Ольги дни, когда она еще носила в себе, как плод, горечь тягчайшей утраты, он, разжигаемый ревностью к мертвому Горчакову, желал ее, желал исступленно. Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные и оглушенные происходившим, жили стремительно и жадно одним нынешним днем. И не потому ли Евгений Николаевич и торопился связать узлом свою и Ольгину жизнь, быть может, смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которое ходил на смерть? Он известил отца подробным письмом о том, что женится, и вскоре приедет с женой в Ягодное.